Глава 25. Чанги сидел неподвижно, пристально рассматривая свои руки. То, что произошло, не могло быть совпадением. Он упрямо не хотел в это верить, ведь предмет, находящийся у него в ладонях, подавал ему знаки, словно шепча о приобретенной силе. Другой вопрос все так же висел у него в голове. Почему же в тот первый раз оберег хотел его оттолкнуть? Что изменилось? Наверное, ответа на это он уже не сможет получить. Да и не сильно больно-то и нужно. Главное, что происходит сейчас. Советник ощутил жгучее желание проверить, на что еще способен магический талисман. Предмет перестал испускать сияние и тепло. Теперь он спокойно и доверчиво покоился в пальцах мужчины, улыбающегося во весь рот. «Друг наш, с вами все в порядке?» Вот проклятие! Чанги совсем позабыл о двух ремесленниках, сидящих с ним за одним столом. Мужчина спрятал с лица улыбку, сгреб медальон в карман и поднял голову, все еще скрытую в потемках тусклых ламп и тени капюшона. По и Ален с подозрением уставились на собеседника. Со стороны он действительно вел себя немного странно, броско. Конечно, многие недолюбливают императорских стражников, но так восторгаться и веселиться их уходу – это не к лицу неповинному человеку. Разве что он, незнакомый бродяга-странник, на самом деле преступник. Эти догадки вихрем пронеслись в сознании Чанги, и он мгновенно отреагировал, не затягивая паузу. «Конечно», – спокойно ответил он, просто вспомнил забавную историю и совсем отвлекся от этих необычных посетителей. По успокоился и задумчиво постучал пальцами по столу. «Да, ты прав. Стражники в этом переулке – редкость. Видать, случилось чего важного. Они явно кого-то ищут». Ален безмолвно закивал и осушил свой бокал, потянувшись к кувшину за добавкой. «Как так?» – весело продолжил его друг. «Такое кругом, а мы не знаем. Завтра надо поболтать со всеми торговцами во время обеда». Советник приподнялся с места и хлопнул ладонями по коленям. «Вот и чудно! Завтра и поделимся сплетнями. Сейчас мне нужно найти приличный ночлег. Если вы можете подсказать такой, то я был бы премного благодарен». По кивнул Алену, и второй поднялся, чтобы проводить бродягу до нужного дома. Сам же болтун взял бокал и кувшин и вернулся к старику-музыканту коротать остаток вечера. Парень увел Чанги уже на несколько домов в сторону от таверны, когда советник с облегчением выдохнул. Несмотря на то, что он почти ничего не пил, свежий воздух стал дурманить голову, подобно крепкому вину. В этот момент Чанги показался прекрасным ансамбль ароматов навоза, помоев и приближающегося дождя. Он шагал, наслаждаясь пьянящей прохладой и ветром. Ален безмолвно довел его до приличного постоялого двора, ближе к центру города, и указал пальцем на ворота. Чанги хмыкнул и поклонился, смотря удаляющемуся обратно странному молчаливому пареньку. «Везучий! Ему не надо опасаться, что он ляпнет что-нибудь не то!» Весело подумал мужчина и вошел в освещенный постоялый двор, показавшийся ему маленьким оазисом посреди промозглого и сумрачного мира. Аккуратно прибранная площадка пустовала. Несколько фонарей с тихим скрипом покачивались при порывах ветра, а за стеной слышался шелест ветвей. Здание гостиницы из потемневшего дерева с резными карнизами светилось теплом изнутри. За окнами, затянутыми рисовой бумагой, мелькали тени, и советник почувствовал запах горячего чая и тушеного мяса. В желудке тут же заурчало, и он обхватил руками свой голодный живот. Самое время вспомнить, что за прошедшие сутки мужчина почти ничего не ел. Чанги подошел к порогу и заглянул в приоткрытую щель раздвижных перегородок. Внутри царила мягкая полутемнота, освещенная лишь несколькими бумажными фонарями, что свисали с низкого потолка, но это придавало помещению некий уют и доброту. В углу потрескивал огонь в камине, согревая зал и заполняя его легким ароматом горящих дров. Несколько человек сидели за широким столом, негромко переговариваясь и периодически смеясь. Это заведение разительно отличалось от предыдущего, и Чанги ощутил себя почти что счастливым, пережив нелегкий и яркий на события холодный вечер. Он отметил про себя, что посетители выглядели прилично одетыми, в отличие от него самого. Несмотря на это, он раздвинул створку и зашел внутрь, полагаясь на то, что его не прогонят отсюда за неуместный вид. Почти сразу за порогом советника встретил хозяин, пожилой мужчина с добродушным лицом. На нем красовался теплый цветастый халат, запаханный широким поясом, за которым висело полотенце. Он окинул Чанги сомневающимся взглядом и покачал головой. Но советник спешно достал подготовленные золотые и протянул их хозяину, сразу же осветившемуся умиротворенной улыбкой. «Господин, я ищу теплую комнату, где можно поесть и поспать. Плата не проблема, но мне не хотелось бы, чтобы кто-то мешал моему отдыху», — прохрипел бродяга. «Помилуйте, добрый человек!» — вежливо поклонился старик. «В нашем зале есть свободные столы, и я накормлю вас всем, что душа пожелает!» Чанги покачал головой. «Хочу побыть в одиночестве, поэтому принесите мне ваших вкусных блюд в комнату и прикажите приготовить баню. Пусть меня не беспокоят». Он достал еще пару монет и вложил их в сухую горячую ладонь. Хозяин довольно кивнул и засеменил к двери, ведущей в коридор с комнатами для гостей. Помощник императора неспешно прошел вслед за ним, осторожно смотря по сторонам и пряча лицо в тени. Никто не обратил внимания на странного посетителя, и мужчина с облегчением вошел в створку. Купальня располагалась недалеко, в конце недлинного коридора, за входом в нее мелькнул старик. Из-за приоткрытой двери повалил пар, и Чанги обрадовался, что не придется ждать, пока ее приготовят. Хозяин вернулся к гостю и, опустив голову, провел рукой к жаркой комнате, откуда слышался легкий плеск воды. «Сюда вам принесут еду», — ласково проговорил он, открывая одну из деревянных перегородок. «Хорошего вечера, добрый гость! Я прослежу, чтобы вас не потревожили!» Советник довольно кивнул и прошел в баню, где запер задвижку и, наконец, сбросил с себя старые лохмотья, так непривычно и неприятно сковывающие его движения. Мужчина разделся и погрузился в широкую каменную чашу, доверху заполненную живительной водой. Конечности размякли, подобно сахару, растворяющемуся в кипятке. Он прикрыл глаза и погрузился с головой в волшебную жидкость. Чуть позже разморенный Чанги укутался в просторное полотенце, выданное хозяином постоялого двора, и осторожно приоткрыл дверь в коридор. Издалека, из зала, доносились приглушенные голоса, но на его пути никого не было. Створка в его комнату оказалась приоткрыта, чтобы гость не заблудился и не перепутал. Прижав свою одежду к груди, мужчина тихонько прошел к себе и заперся изнутри. В комнате горели две лампы, освещающие свежую постель и низкий столик, на котором его ждал ужин, миска риса и горячее мясо с ароматом специй. Чанги сложил свои вещи и занял место перед подносом. Взяв в руки чашку с чаем, он ощутил, как тепло растекается по телу и дикую усталость. Словно сама обстановка этого места располагала к покою и долгожданному отдыху.